Петсама Воуна. Вахтанг Беридзе вернулся из отпуска только вчера, удивив матросов необыкновенным загаром темно-коричневого цвета. Он привез с собой много южных фруктов, сильно подгнивших в длительной дороге, и банку маслин, которую он показывал всем, аппетитно прищелкивая языком. Соскучившись по команде, он пытался угостить каждого матроса и в первую очередь предлагал эти маслины. Из уважения к командиру матросы брали маслины в рот и спешили поскорее выскочить на палубу, чтобы тут же выплюнуть за борт. Вахтанг привез и молодого вина, но это вино довелось пить только мичману и боцману. Сегодня старший лейтенант собирался идти в гости к Рябининым, но его неожиданно вызвал к себе контр-адмирал Сайманов, коротко расспросил о том, как он провел отпуск, и сказал: «Вы помните тот немецкий охотник типа Альбатрос, который вы когда-то взяли на абордаж?» «Он слишком дорого достался мне, товарищ контр-адмирал, чтобы я мог так скоро забыть его». Сайманов слегка улыбнулся, отчего тонкие морщинки возле его усталых глаз весело выгнулись кверху. «А каково настроение команды после того, как вы накормили ее солеными маслинами?» Вахтанг не понял шутки и ответил по-военному: «Как всегда, моя команда рвется в море». «Что ж, отлично». Сайманов встал и, заложив пальцы за отворот кителя, на котором горели выпуклые адмиральские пуговицы, не спеша прошелся по кабинету грузным моряцким шагом. Остановившись у стены, где висела карта морского театра военных действий, он велел Вахтангу подойти ближе и начал с того, что сказал, как бы между прочим: «Наше наступление в Заполярье, товарищ старший лейтенант, становится делом ближайшего будущего. Только строгие законы воинской дисциплины, запрещавшие перебивать начальника, удержали Вахтанга от вопросов, и контр-адмирал сурово продолжил: «На этот раз вам доверяется особо, учтите это, товарищ старший лейтенант, особо ответственная и рискованная операция разведывательного порядка. С целью выбора места для высадки наших десантов вы на немецком охотнике должны будете проникнуть вот сюда». Вахтанг поднял глаза на карту, проследив за рукой Сайманова, и на мгновение даже растерялся. Рука контр-адмирала показывала прямо на гавань Лиена-Хамари, подходы к которой охранялись мощными батареями мысов Нурм-Енисетти и Нуро-Ниеми. «Есть проникнуть в Лиена-Хамари», — ответил Вахтанг. Но контр-адмирал сказал: «Не горячитесь, надо тщательно продумать все детали. А сейчас я познакомлю вас с человеком, который хорошо знает условия плавания в Петсама Воуна». Он позвонил, и через несколько минут в кабинет вошел пожилой норвежец в высоченных бахилах под стать его соженному росту с копной волос соломенного цвета. Когда он протягивал для пожатия ладонь, Вахтанг заметил на запястье его руки выжженное клеймо фашистской каторги. «Оскар Арчер», — назвал себя норвежец и слегка поклонился. Глубокой ночью охотник немецкого типа с советской командой на борту благополучно обогнул выступавший в море полуостров Рыбачий. Береговые батареи североморцев, предупрежденные командованием, беспрепятственно пропустили мимо себя силуэт вражеского корабля. Впереди охотника лежал просторный Варангер-фьорд, где-то слева таился узкий проход в Петсама Воуна. Ровно стучал выхлоп мотора. Высокий бурун, фосфорицирующий голубым светом пены, с шипением и грохотом опадал позади катера. Грузно раскачиваясь, охотник с разбегу влезал на скользкие гребни волн и легко скатывался по ним в глубокие провалы. Вахтанг брал высоты полярных светил — Капеллы, Денебы и Веги. Оторвавшись на мгновение от секстанта, он сказал Арчеру: «Только бы не взошла луна и не помешала нам». Норвежский штурман, натягивая на голову капюшон, махнул рукой во тьму, односложно ответил: «Айны». Вдали чернели приплюснутые утесы Айновых островов, окруженные белой полосой прибоя, громоздившегося на скалы. Несколько веков подряд кольские городничие посылали девок собирать на этих островах необыкновенно крупную морожку. В Коле ее ссыпали в бочонки, заливали ромом и отправляли в столицу, царям. Считалось, что айновская морожка помогает с похмелья. «Да, айны», — отозвался Вахтанг и сказал: «А знаете, чем они сейчас славятся?» На этих островах стоит батарея, которая уже через 2 часа после начала войны потопила гитлеровский транспорт, шедший в Петсаму». «О!» — восхищенно ответил Оскар Арчер и снова посмотрел во тьму. Но Айновы острова уже скрылись из виду, а на Зюйде проступила полоска берега. Подошли ближе. Берег был высок и обрывист. На взгорье его, как объяснил лоцман, стояли закопанные в землю немецкие танки. Вахтанг завел катер под скалу, которая, нависнув над кораблем, закрывала его сверху, и, приказав заглушить моторы, осмотрелся. Тесная цель фьорда Петсама-Воуна теперь находилась совсем рядом и невольно напоминала раскрытую пасть какого-то гигантского животного, которое, припав к черной воде океана, жадно пьет и никак не может напиться. И вот в эту каменную утробу Вахтанг должен ввести свой охотник, потом вернуться обратно, чтобы на рассвете снова стоять перед Саймановым и докладывать о выполнении боевого задания. «Ладно», — сказал он, — «здесь и будем ждать». А ждать пришлось мучительно долго. Ветер усиливался с каждой минутой и развел крутую волну. Охотник грозил разбить о прибрежные камни, которые то захлестывались водою, то снова обнажали свои черные острые зубья. Вахтанг, продрогший до костей, велел принести на мостик спирту. Вдвоем с норвежским штурманом они выпили и снова стали ждать. Наконец из мрака ночи выплыл узкий силуэт миноносца типа «Редер». Корабль, очевидно, возвращался в гавань с боевого задания, проведенного в высоких широтах. На его палубе лежал слой льда, который матово светился в темноте. В этот момент Вахтанг был даже рад поскорее влезть хоть в самое пекло, только бы кончилось это ожидание. Когда же он встал у телеграфа и катер направился в сторону миноносца, опасность стала увеличиваться с каждой минутой, но старший лейтенант был опытным и смелым воином, на которого опасность действовала успокаивающе. «Право на борт!» — скомандовал он рулевому. «Заходить миноносцу с кормы!» Гитлеровцы уже, видимо, заметили вынырнувший из мглы моря охотник и не придали этому никакого значения, мало ли кораблей и катеров возвращается по ночам с боевого задания. «Заходить в корму!» — крикнул старший лейтенант рулевому, и когда охотник встал в кильваторную струю миноносца, он жестко приказал: «Так держать!» «Есть держаться в струе!» — бодро ответил рулевой, и катер пошел за вражеским кораблем. На какое-то краткое мгновение в прорехе облаков показалась яркая луна и осветила угрюмые берега, темные волны, тяжко дышащие за бортом, и тупой ахтерштевень миноносца, 2 кормовых орудия которого уставились прямо на охотник. «Эх, не знают они», — сказал, не договорив до конца, боцман Чугунов, сидевший за пулеметом, и тихо рассмеялся. «Вон там, на востоке, мыс Романов, а там, на западе, — объяснил Оскар Арчер, — мыс Палтусово перо. Это все ваши русские названия. Вот сейчас, очевидно, будут запрашивать позывные». И действительно, с высоты мыса Палтусово перо, ограждающего вход в Петсама-Воуна с запада, вспыхнула точка огня. Вспыхнула и погасла. Потом снова вспыхнула и дала короткий проблеск. Впереди шумно гудел турбинами миноносец. Вахтанг заметил, как на его широком мостике засуетились темные фигуры людей, и узкоглазый фонарь Ротьера прочертил во тьме тонкую полоску света, направленную в сторону наблюдательного поста. «Ответили», — облегченно вздохнул мичман Назаров. «Ну, теперь бы только за чужой счет прорваться». «Прорвемся», — ответил Вахтанг. Но когда корабли втянулись в чулок фьорда, на корме миноносца неожиданно вспыхнул желтый фонарь гакобортного огня. От неожиданности старший лейтенант даже не сразу сообразил, что это значит, а когда понял, то невольно улыбнулся. Этим зажженным огнем вражеский миноносец оказывал идущему за ним катеру особое внимание. Теперь Вахтангу оставалось только следовать точно за огнем корабля, который сам выбирал верное направление. «Ну вот, господин Арчер», — сказал Вахтанг, — «приберегите свои знания на случай выхода из Петсама-Воуна». Темнота предательски скрадывала расстояние, и по-осеннему оголенные кусты шумели, казалось, совсем рядом. Какой-то домик светился в неглубокой лощинке, настежь раскрытой дверью. «Не бояться», — подумал Вахтанг и увидел сидящих за столом немцев. Из лощинки доносились их нестройные голоса, заглушаемые визгом губных гармошек. «Скоро Ли на Хамаре», — предупредил Оскар Арчер. Вначале Вахтанг увидел мыс Крестовый, который, как согнутое колено, выпирал почти на самую середину Девкиной заводи. На мысу чернела крупнокалиберная батарея, и по краю бетонной платформы расхаживали часовые в несуразно длинных шинелях. Потом, когда миноносец, застопорив машины, стал разворачиваться в тесном пространстве заводи, из-за его высокого борта открылась широкая панорама главной гитлеровской базы. В замаскированных окнах здания финской таможни просвечивали щели света. Смутными пятнами выделялись какие-то большие круглые отверстия, на фоне которых двигались человеческие фигуры. Вахтанг догадался, что это въезды в подземные склады, вырубленные в скалах. Точками автомобильных фар обозначилось в темноте шоссе, на развилке которого высилось по ночному притихшее здание Паркина отеля. «Стоп, моторы!» — тихо передал он в машинный отсек, и наступившая тишина показалась ему зловещей и недоброй. На одном причале загорелся синий фонарь, и миноносец осторожно направился к этому причалу. Скоро такой же фонарь загорелся в другом конце гавани, и Вахтанг понял, что синий свет указывает место постановки к берегу его катеру. «Пойдем?» — спросил Назаров. «Мало и вперед!» — скомандовал Вахтанг. Теперь надо было спокойно продолжать делать все, что положено немецкому кораблю, вернувшемуся на базу. Оскар Арчер стал возиться с трубкой, закуривая, и Вахтанг догадался, что старый норвежец волнуется. «Номер катера!» — окликнули их с причала. «127!» Какой-то немецкий офицер, держа в руке фонарь, быстро шел вдоль пирса, готовясь встретить катер, чтобы проверить его документы на воду, на топливо, на телефонную связь с берегом. «Его нам только и не хватало», — выругался Вахтанг и приказал. «Боцман, сходню! Живо!» Выпрыгнув из пулеметной турели, Чугунов быстро поставил сходню на причал. «В люк его!» — тихо сказал Вахтанг. «В люк!» Светя фонарем, немецкий офицер стал спускаться по сходне. Но едва он ступил на палубу, как сразу же с кляпом во рту был сброшен в люк кубрика. Вахтанг перевел дыхание, натянул на голову капюшон и спрыгнул с мостика. «Боцман!» — позвал он. «Пойдем вместе!» «Да застегнись как следует, а то за версту видать, что русский матрос идет!» Они обошли всю гавань, осмотрели раскиданные по отмелям спирали Бруно, заглянули даже в ворота склада, где лежали длинные серебристые торпеды. Только один раз окликнул их какой-то егерь, вылезший из прибрежного дота, но они, не отвечая, пошли обратно на катер. «А сейчас дадим круг по всей гавани», — сказал Вахтанг, снова занимая свое место возле телеграфа. И, разведя крутую волну, раскачавшую немецкие корабли, охотник описал крутую циркуляцию, вплотную пройдя мимо платформ мыса Крестового. Перидзе все время делал отметки на карте. «Прибавить оборотов! Лоцман, можете встать к штурвалу?» Оскар Арчер скороговоркой прочел молитву и, всматриваясь в быстро надвигающуюся темноту, обхватил рукояти штурвала. Только теперь, когда оставалось лишь вырваться из этой каменной западни, Вахтанг стал сильно волноваться. «Ничего», — говорил он мичману, успокаивая не столько его, сколько самого себя. «Гораздо труднее было пролезть в эту ловушку, а уж выбраться будет легче». «А позывные все равно запросят на выходе. Ну и плевать на их позывные». Прямо по курсу тральщик противника, — тихо доложил боцман. «Есть, вижу». Немецкий тральщик, выступив из прорези скал, возвращался со стороны открытого моря в Лиенахамаре. Еще издали он завыл сиреной, требуя очистить ему фарватер. «Лоцман, глубина здесь позволяет прижаться к берегу?» «Здесь нет», — ответил Арчер. «Надо немного продвинуться». «Действуйте». Охотник прижался к черте берега. Домик, мимо которого они уже проходили, все еще светился открытой дверью. И также хорошо было видно сидящих за столом немцев, слышались их голоса, пиликанье губных гармошек. Тральщик пронесся мимо катера. Неожиданно в кустах, растущих на пахте, под которой стоял катер, раздался чей-то голос и судорожные всхлипывания, показавшиеся всем рыданиями. Когда же тральщик удалился, и шум его машин перестал быть слышен, эти всхлипывания повторились. Скоро все поняли, что человек в кустах не рыдает, его просто выворачивает наружу. К старшему лейтенанту, вращая тяжелыми кулаками, подошел боцман Чугунов. «Товарищ командир, разрешите приволочь его сюда?» «Куда его к черту?» — брезгливо ответил Вахтанг. «Он нам загадит палубу». «Не беспокойтесь, я из него всю блевотину еще на берегу вытряхну. Так он пьяный, еще заорет, панику поднимет раньше времени. Только позвольте, там я все улажу». Вахтанг отпустил, и старшина, перескочив на скалу, цепко взобрался наверх. Скоро в кустах раздался приглушенный крик, хруст веток, и через минуту Чугунов уже спускался на катер, неся на плечах языка. «Офицер, не кто-нибудь!» — радостно сообщил он, скидывая его в люк. Катер снова дал ход, и на траверзе выходных мысов у него запросили позывные. Но ловушка уже осталась позади, впереди лежало море, Вахтанг почувствовал себя почти на свободе. «Не отвечать на позывные! Полный вперед!» Палтусово перо снова дало проблеск во тьму и неожиданно осветило охотник ярким лучом прожектора. «Ах, черт возьми!» — сказал Вахтанг, закрывая лицо руками от слепящего света. «Неужели?» И в этот же момент катер швырнуло от близкого взрыва. Снаряды легли почти рядом, наводка велась по заранее пристреленным квадратам. Заговорили батареи вкопанных в землю танков. Несколько прожекторов одновременно зашарило по волнам, выискивая цель, но катер, перелетая с волны на волну, уходил все дальше и дальше от вражеского берега. Захваченный боцманом гитлеровец оказался офицером службы наблюдения и связи, службы, которой больше всего известна о передвижениях кораблей, о всех постах и батареях в гавани Лиина-Хамари. Протрезвев еще на катере, он дал в оперативном отделе штаба много сведений, которые на следующий день были подтверждены авиаразведкой. Контр-адмиралу Сайманову окончательно стала ясна система обороны Питсама Воуна. Еще весной лейтенант Ярцев, побывав в Лиина-Хамари, докладывал, что основную угрозу представляют батареи мыса Крестового. Этот мыс и сейчас оставался главным огневым узлом противника. Но слабые стороны охраны побережья, занятого гитлеровскими егерями, проступали уже явственнее, и подробный доклад Вахтанга Беридзе обо всем виденном значительно уточнил места высадки будущих десантов. Прощаясь с командиром МО-216, контр-адмирал приказал ему составить документацию на представление боцмана Чугунова к награде орденом Отечественной войны. Когда старшина узнал об этом, он вдруг неожиданно затосковал и до самого отбоя ходил за командиром по пятам, жалуясь. «Товарищ командир! А, товарищ командир! Неудобно вроде перед людьми получается. Другой солдат, прежде чем медаль получить, так 7 потов и кровей прольет. А мне на пьяного дурака повезло и орден. Как же это? Да меня в кубрике ребят засмеют». Чугунов понял, что награждение все-таки состоится, и перевернул на своем бушлате пуговицы якорными лапами вверх, что означало «недоволен начальством».